Упражнение 13. Разбор почты. Положите рядом с собой лист бумаги или блокнот. Откройте почту, создайте в ней папки текущие и завершенные. Как мы уже говорили, если в вашем случае это невозможно, придумайте другой способ, как отличить напоминалки других людей от задач, которые вы ставите себе сами. Нужные письма, которые касаются нынешних проектов, перенесите в папку «Текущие». Задачи, которые с этим связаны, выписывайте сразу на бумагу. Если в письме нет ничего, кроме напоминания, адреса, телефона, выпишите информацию и сразу убирайте письмо в завершенное. Не делайте задачи сейчас, даже если очень хочется. Первым шагом нужно разгрести почтовый ящик и собрать все в одно место. Иначе вы получите слишком много переключений с разбора почты на реализацию и обратно и быстро устанете. После разбора почты можно работать со списком задач. Короткие, менее 5 минут, сделайте сразу. Адреса, телефоны, контакты перенесите в адресную книгу. Можно делать это сразу на этапе разбора. Большие задачи занесите в ваш список дел, планер, ежедневник, приложение. При желании их можно разбить по срочности, очень срочно, на этой неделе и когда-нибудь, когда все это закончится. Очистка может занять от получаса до нескольких часов. По завершении очистки должен остаться идеально пустой ящик для входящих. Если писем слишком много, например, несколько тысяч, можно перенести полностью весь почтовый ящик в завершенный, а затем вручную вытащить из него письма с актуальными задачами. Если там что-то и потерялось, вы все равно об этом не вспомните, поэтому нет смысла переживать о мелочах. А о реально важных задачах вам напомнят еще 200 раз. Лучше сделать грубый разбор, чем застрять на этапе «надо бы разобрать почту, но это слишком сложно, поэтому я буду мучиться дальше». Я поняла, что меня очень угнетают многочисленные папки, куда переезжала почта из входящих. Они стройно маячили слева с полезными, интересными вещами, которые я собиралась посмотреть когда-нибудь, когда будет время. Все так аккуратненько, структурировано и очень печально. В общем, оставила я папку «Покупки», «Текущие» и «Завершенные». Свалила все письма в «Текущие» и начала чистку. Столько хлама! Интересные ссылки в письмах 2016 года уже, конечно, не рабочие. И зачем я с 2017 года хранила письма типа «Вебинар будет доступен 3 дня» и 40% скидка, акция заканчивается завтра. Ненужные письма. Отпишитесь от всех рассылок, которые не приносят прямо сейчас практической пользы. Даже если это что-то интересное, всего интересного не объять. А развлекательные, но бесполезные рассылки просто тратят ваше время. Отписывайтесь, не читая. Иначе зачистка закончится прочтением каких-нибудь крайне интересных статей на Лайфхакере. Как правило, для этого есть кнопка «Отписаться» или «Unsubscribe» мелким незаметным шрифтом в самом конце. Если кнопки нет, с помощью правил обработки почты настройте ящик так, чтобы все письма с этого адреса автоматически попадали в папку «Спам» или «Удаленные». Не нужно хранить письмо в текущих, если из всей полезной информации в них только телефон или адрес. Для этого есть записная книжка, бумажная или электронная. Переписываем в нее контакты, а сами письма отправляем в архив. Не держите в ящике письма, которые нужны только как напоминалка. Не забудь сходить на выставку, деловую встречу, выполнить какое-то задание. Для задачи встреч используйте ежедневник или блокнот со списком задач. Не стоит держать важные вложения только в почтовом ящике. Если документы важны, сохраните их копию у себя на компьютере. После этого письма можно убрать в архив. В некоторых случаях люди хранят файлы на почте в качестве резервной копии, например, сканы документов. Для таких писем можно создать в почте специальную подпапку «Бэкапы». Письма воспоминания. Если в почте лежит романтическая переписка, теплые пожелания от друзей или комплименты от заказчиков, эти письма могут быть вам важны. Оставлять их болтаться в ящике не стоит, они будут отвлекать внимание и переполнять ящик. Но если они просто уйдут в архив, вы о них и не вспомните. Можно сохранить такие письма в виде скриншота и положить на компьютере в папку с воспоминаниями. О ней мы уже говорили в прошлых главах. Конечно, они должны вызывать только радость, и их не должно быть чересчур много. Как и в случае с файлами на память, лучше собрать среди жемчуга и бисера приятных слов только настоящие бриллианты, не обесценивая их чем-то посредственным. Многоящичье. Если у вас не один, а несколько ящиков, проверка почты может превратиться в жонглирование горящими стульями. Если у вас всего две почты, личная и рабочая, это удобно, так как каждая из них предназначена для строго определенной цели. Если же у вас 3-5 ящиков, и в них все вперемешку, стоит навести порядок. Если ящиков так много, что вы начали в них путаться, напишите их списком, с комментарием, зачем вам нужен каждый из них. Если вы сделаете это ручкой на бумаге, осознание будет более полным. Перед глазами у вас появится ясная картина того, сколько у вас всего, и главное, что из этого нужное. Теперь при разборе можно разделить ящики по функциям и в каждом из них сохранить только письма нужного типа, а давно ненужные почтовые аккаунты удалить. Например, у вас 3 почты для личной переписки. Выберите себе только одну и пользуйтесь только ей. При необходимости сделайте рассылку своим адресатам, и постепенно они все привыкнут писать вам на новый адрес. Проверять одну почту гораздо проще, чем 3. Сэкономите себе кучу времени. Современные почтовые клиенты и сервисы предлагают новые возможности. Например, если у вас несколько почт на одном сервисе, можно переключаться между ними, и при этом не нужно каждый раз вводить логин-пароль. Для разных сервисов можно включить функцию сбора почты, когда со всех почтовых ящиков почта собирается в один, а уже с него вы отвечаете всем желающим. Если вам так удобно, можно не удалять ненужные почтовые аккаунты, а просто собрать их в одну связку и читать всю почту в одном окне, не тратя каждый раз время на вход-выход. Бывает и так, что вам необходимо иметь несколько ящиков, но связка всех почт воедино для вас неудобна. У меня была знакомая девушка, которая держала почтовые ящики для пожилых людей, помогая им оплачивать квартплату и пользоваться госуслугами в сети. И это было довольно трудоемко. Ей приходилось работать с 2 десятками почт. По ощущениям, это был хаос и бардак, она в них часто путалась. Я порекомендовала составить список, где для каждого ящика указаны логин, пароль и комментарий, для кого она его использует. Так все аккаунты можно было охватить единым взглядом и больше не пытаться удерживать их в памяти. Экономьте мозг. Для максимальной эффективности инструменты нужно использовать специализированно. Почта – не записная книжка, не ежедневник, не хранилище файлов. В идеале почта – это несрочный способ коммуникации, то есть для проверки пару раз в день, а не каждые 15 минут. Вы можете использовать ее любым удобным образом, но делайте это осознанно. На будущее заведите привычку не оставлять письма во входящие для напоминаний. Разбирая почту, сразу создавайте себе задачу для письма и затем перекладывайте отработанные письма в текущие или завершенные. Таким образом, можно сделать работу с почтой крайне эффективной, при этом заходя туда всего лишь несколько раз в день. Лично я живу с такой схемой уже несколько лет, и каждый раз, наблюдая в конце рабочего дня пустую папку входящих, испытывая облегчение, восторг и гордость за продуктивно проведенный день. Попробуйте? Сначала не совсем уловил, зачем чистить почту. Потом попробовал собрать все это в одно место. Запутался. 7000 писем только на мейле. Решил, что все это дело надо перекурить и обдумать. Перечитал задание еще раз. Чищу папки. Оно и верно. Чего хранить-то? Зачем мне эта рассылка? Для чего это вообще? Как оно тут оказалось? И так далее. В итоге почта пуста. И у меня теперь новое правило. Прочитал? Надо? Сохрани. Нет? Удали.